Глава 14. Лет 200 назад в Италии жил один художник, Жак Линне, кажется. Он был очень похож на одного разбойника, которого ловила полиция. Очень сильно похож. Кое-кто донес, его и арестовали. Посадили в тюрьму. Он клялся, что никого не грабил и не убивал, но никто не верил, и его ждала виселица. Тогда, в ночь перед казнью, он попросил у охранника угля и нарисовал на стене портрет Мадонны, такой великолепный, что охрана, пришедшая утром за Жаком, застыла от восхищения. Линне поверили и отпустили на свободу. Судьи посчитали, что человек, рисующий такие картины, не способен совершить преступление. «Да?» — Плахов скептически посмотрел на Настю. «А вдруг он все же того? Грабил?» «А жить захочешь не то, что Мадонну нарисуешь. Самого Майкла Джексона изобразишь». «При чем здесь Майкл Джексон? Мадонну-то нарисовал?» «Да ну тебя! Никого он не убивал. А то, что сделал, настоящее чудо!» «Тоже мне чудо!» — рассмеялся Игорь. «Вот у нас как-то такой чудило попался. Двоих замочил. Так никаких картин этот урод не рисовал. Заслал следователю через адвоката 10 тонн и спокойно вышел на подписку о невыезде, без всякого угля. Вышел и не вернулся. До сих пор где-то ходит. Так и твой Линне, наверное. А картинка на стене — так, предлог для Близиру. Ты законченный циник, — обиделась Настя. Можно поспорить, — возразил Плахов, — но не хочу. Был бы я циником, плыла бы сейчас твоя сестрица где-нибудь в низовьях Блуды, а вентилятор вместо камеры сидел бы в кабаке и жрал судака в тесте вместо макарон с тараканами. Настя помолчала немного, допила вино, а потом серьезно спросила. «Ты уверен, что все в порядке? С вентилятором? Того-то за 10 тысяч отпустили?» «Не терзайся, Анастасия, прорвемся». Игорь разлил остатки вина по фужерам и убрал бутылку со стола. «Скотланд-Ярд всегда стоял на защите семьи Баскервилей. Никуда наш дружок не денется, будь он 3жды Пикассо и 4жды Лючано Паваротти. За любовь!» Вино, купленное в ларьке, слегка отдавало марганцовкой, несмотря на многочисленные нашлепки, голограммы и печати на бутылке. «Шанель номер 5» с элементами жидкости для снятия лака. «Закусывай». Плахов кивнул на тарелку с нарезанными огурцами. «По-моему, нормальное вино». «Вскрытие покажет. Ты чего какая-то утомленная?» «Да не переживай, — говорю. Верку охраняют, я договорился с шефом. Даже если художник через адвоката весточку корешам зашлет, чтоб те сестру твою обработали, не беда. Их самих так обработают, в соседней палате лягут». «Игорь, а ты бьешь людей?» «Ну, я имею в виду на работе». «Оп, цадрица!» Плахов удивленно посмотрел на Настю. «Это мы к чему?» «Сама не знаю. Не представляю тебя в роли инквизитора», — закончил Игорь. «В общем, да». «И напрасно. Допрос без пытки, что игла без нитки». «Да я серьезно спрашиваю». «Бить или не бить, вот в чем вопрос». «Я серьезно и отвечаю. У меня даже книга в кабинете есть. Каталог пыток и казней, с картинками. Я строго по ней работаю. А ты что хотела? Чтобы я личным обаянием бандюг раскалывал? Так обаяния моего минут на 10 хватает. Потом лезет гнилая сущность. Меня только не бей, если попадусь». «Тебя не буду. Мне с тобой еще жить. К слову, был у нас опер один, Ленька Косород. Такой же, как я, отмороженный, даже еще покруче. Любил он дубиной где надо и где не надо помахать. Прозвище у него было «Великий Немой». Жутким косноязычием страдал, двух предложений связать не мог. Поэтому говорил он мало, предпочитал, когда люди сами рассказывали. А еще лучше писали. Одну фразу, правда, он постоянно бубнил. «Что нужно сделать, когда не помогает паяльник? Нужно взять еще один паяльник». Ногти, конечно, не вырывал и зубы напильником не стачивал, но допрашивал с пристрастием регулярно. На чем и спалился. Припечатал как-то гражданина к стене, а стена хлипкая оказалась, давно на ремонт напрашивалась, не выдержала. Прямо контур в ней и остался. Гражданин потом с претензиями в контрольные органы помчался. Леньку быстро на гражданку списали, а отпечаток закрыли сейфом. Кстати, ту стену до сих пор так и не починили. Но не суть. Остался косород без средств на жизнь, запил с горя. Ничего, кроме дубинки в руках, отродясь, не держал. Только хотел пропадать, но повезло, встретил приятеля-журналиста. Тот услышал про беду и говорит: «Давай к нам в газету, в отдел криминальной хроники. Как раз сейчас вакансия есть. Ты тему хорошо знаешь, и связи в ментовке остались. Получать будешь не меньше, это по крайней мере». Аленька и отвечает: «Я бы с радостью, но ведь не то, что писать. Я и говорить нормально не умею. Какой из меня журналист?» «Да ерунда! Это не главное. Никто сразу профессионалом не становится. А работа наша с твоей прежней схожая. И там один результат. Статья». Подумал-подумал Ленька и согласился. Журналист его редактору отрекомендовал как надо, мол, давно человек пишет, но пока нигде не публиковался. Зачислили Косорота в штат. Редактор ему первое задание дает: «Поезжай к одному крупному товарищу и возьми у него интервью на тему криминала в нефтяной сфере. Это сейчас очень актуально. Товарищ много должен знать, он сам по имеющейся у нас информации в криминале по уши. А после статейку напиши, желательно к понедельнику». «Ладно», — отвечает Ленька, — «напишу». В тот же день позвонил этому нефтянику, а тот: «У меня времени нет на всякие глупые интервью, я, мол, не эстрадная звезда, а крупный предприниматель». Ленька выслушал спокойно, посочувствовал, попрощался, а потом повесточку выписал: «Прошу явиться тогда-то, туда-то, иметь при себе паспорт. В случае неявки будете доставлены приводом». Удивительно, но мужик пришел. Наверное, узнать решил, с каких это пор в редакцию газет по повесткам вызывают. Да возмутиться справедливо. Не знаю уж, как он возмущался, но когда редактор решил заглянуть в кабинет, посмотреть, как новый журналист работает над статьей, то увидел весьма душевную сцену. Рядом с подоконником, одной рукой пристегнутой к батарее, сидел какой-то позеленевший дядька и свободной рукой писал что-то на листе бумаги. Ленька же расхаживал по кабинету гоголем, покручивая в руках ментовскую резиновую дубинку, оставил себе на память о службе в органах. Редактор не понял сначала, что такое творится, задал вопрос на отвлеченную тему: «Когда, Леонид Семенович, статья готова будет?» Леонид Семенович к пристегнутому подошел, через плечо заглянул и отвечает: «Минут через 15-20. Да тут и не на одну статью хватит, тут целый букет. Товарищ коммерсант пишет слабовато, зато фактура классная». Конечно, после этого Леньку из газеты турнули. Он сейчас магазин элитного женского белья охраняет. Но статью напечатали. Про нефтяной бизнес. Почти один в один с незначительной редакторской правкой. Не знаю, имела ли статья читательский успех, но прокуратуре она понравилась. Автора арестовали, возбудив уголовное дело. Статья называлась «Явка с повинной» или «Король бензоколонки». Ну что, я тебя не утомил? А то, если заскучала, давай еще «Шанель и Муската» возьмем. Нет, не хочу. Плахов поднялся и задернул занавеску. По коридору общаги с визгом промчался табун. Соседские дети играли в мафию. Игорь взял чайник. Посиди, я сейчас. На кухне к нему подошел Вадик из седьмой комнаты, шестилетний пацан. «Дядя Игорь, а Сережа когда вернется?» «Не знаю, Вадик», — растерянно ответил Плахов. «К школе, наверное». «У меня его киндер, вот». Вадик протянул маленький автомобиль из киндер-сюрприза. «Просто у меня такой уже есть. Передайте Сереже». «Да, Вадик, хорошо». Игорь с минуту постоял у плиты, глядя в пустоту, затем очнулся, положил игрушку в карман рубашки, выключил газ и вернулся в комнату. Паша Орешкин бегло осмотрел стол, проверяя, не забыл ли чего, захлопнул дипломат и крикнул матери, возившейся на кухне: «Ма, я поехал, буду звонить, я целый день в конторе». Паша жил с родителями, на свою жилую площадь перспектив пока не было. Жениться не хотелось, дурное дело нехитрое. Гулять-плясать — это пожалуйста, но под венец — боже упаси. Все его приятели, разменявшие свободу на мнимое счастье, теперь при каждой встрече плакались, вспоминая беззаботное холостяцкое время. Не слушались, а теперь ползают с колясками по двору да охают. Сегодня Паша встал пораньше, еще раз прочитал текст обвинения, которое собирался предъявить вентилятору. Это был Пашин дебют, первый арест, и облажаться не хотелось. Тем более, что адвокату Анохина, юрист с 20-летним стажем, значит, будет цепляться за любую неправильно поставленную запятую. Поэтому весь вчерашний вечер Паша потратил на муки творчества, используя краткие указания Федоровича, справочную литературу и орфографический словарь. Естественно, что обвинение Орешкин предъявлял только по факту незаконно носимого ствола. Убийство Леопольда Салтыкова ничем, кроме признания, пока не подтверждалось. Да к тому же Анохин от него отказался. Часть материалов дела Паша взял домой, сейчас положил в дипломат. Постановление на арест тоже было здесь. Веригин вчера снял с постановления ксерокопию, чтобы обрадовать вентилятора, и, воспользовавшись хорошим настроением заключенного, попробовать раскрутить его на заказчика. Федорович тоже обещал приехать на службу пораньше, чтобы прочитать Пашино творение, выявить недочеты и ошибки. Затем предстояло отпечатать шедевр на машинке, пожалуй, наиболее сложная часть работы. Печатал Паша пока медленно, одним пальцем, а уложиться надо было к 3 часам, после чего следовало бежать в изолятор и совершать таинство обряда. Вечером еще к зубному, не забыть бы номерок. Паша бросил в дипломат приготовленные матерью бутерброды, щелкнул замочками и с Богом отвалил. Погода по-прежнему радовала невыносимой жарой, даже утром на улице было душно. На пляж бы, да с девчонками, а тут потей в кабинете, парь мозги. И чего его понесло в прокуратуру? Во всем Коломбо виноват. Как там все красиво, никакой писанины, никаких санкций. Ходит себе мужичок, улыбается, с полуоборота всех раскалывает. Паша пересек тенистый двор, направляясь к арке, ведущей на проспект. У помойки урчала старенькая пятерка с мятым крылом. Мужик в очках ковырялся в моторе, ворча и страдальчески морща лоб. Заметив Орешкина, он выпрямился и окликнул следователя. — Парень, будь другом, давани газок. Карбюратор ни в жопу, никак не отрегулировать. — Вообще-то я спешу, — на ходу ответил Паша. — Извини, батя. — Да секундное дело, — настаивал водитель. — Я тебя подброшу. Куда тебе? — На Гагарина. — Почти по пути. Я на аллею партизан. Выручи. Паша прикинул, что ему действительно по пути, притормозил, поставил дипломат на землю и сел за руль. «Давай, потихоньку». Мужик склонился над капотом, ковыряясь в карбюраторе. «Еще? Еще? Стоп, порядок!» «Сейчас поедем, спасибо». Паша пересел на пассажирское сиденье, а водитель вытер руки об ветошь и закрыл капот. «Фу, ну ведро! Черт дернул копейку продать! Каждый раз такая задница!» Пару раз газанув, мужик посмотрел на приборы, матюкнулся и дал задний ход. Включил приемник. «Для слушателей кислотной волны передаем прогноз погоды. Сегодня в Новоблудске ожидается повышение температуры до 35 градусов. За последние 100 лет это рекордная отметка. Что было раньше, сказать не можем, не засекали». «Ого», — подумал Паша, — «спарюсь в кабинете». Ничего другого он подумать не успел. Изображение перед глазами вздрогнуло, рассыпалось на миллион искрящихся осколков, звук пропал, сменившись сверлящим гулом. Секунду-другую жуткая боль разрывала голову, но после все пропало, и Паша почувствовал себя значительно лучше, в том смысле, что вообще перестал чувствовать что-либо. «Первый раз я столкнулся с органами 5 лет назад. Тот день помню, как сейчас, прогуливаясь по набережной Блуды, я обдумывал строфу, ведь в ту пору увлекался поэзией, писал стихи, даже публиковался. Вдруг ко мне подлетели люди в масках, сбили с ног, порвали вечерний розовый костюм и заковали в наручники. Ничего не объясняя, отвезли в северный райотдел внутренних дел, где в присутствии подготовленных заранее понятых изъяли из моего кармана пистолет кустарного производства. От возмущения я не сумел сказать ни слова, но мне, собственно, и не позволили говорить, затолкав в камеру. Вероятно, пистолет подсунули мне в машине. Находясь в шоке, я не давал себе отчета в своих действиях, подписывая все подряд, хотя папа всегда наставлял меня ничего не подписывать. В связи с чем вам могли подложить оружие? Я подозреваю, что своими стихами мог затронуть весьма влиятельных лиц, которые и дали органам команду взять меня, ведь ничем другим, кроме поэзии, я тогда не занимался. Кстати, после задержания мне не вернули 2 золотых цепи, мобилу и лопатник с деньгами. Где-то 3 тонны там было, американскими. И чем же закончилась для вас эта провокация? Увы, она не закончилась, а только началась. Мне дали 2 года лишения свободы, общий режим, зона. И обиднее всего то, что пострадал я за правду. Освободившись, я вернулся в родной город, но моя вера в людей не ослабла, и я еще надеялся на торжество справедливости. На зоне я много писал, составил целый сборник сонетов, посвященных родному краю, и намеревался издать его. Друзья встретили меня конкретно, подарили джип, чероки, но не прошло и 2 дней, как я опять оказался за решеткой. Что случилось на сей раз? Я купил торт, цветы, сел в подаренный джип и поехал навестить любимую женщину, которая ждала моего возвращения, верила и любила. Но мне не суждено было увидеть ее и обнять. Вновь люди в масках, наручники, камера. Опять северный райотдел. Что вам подложили и почему? На этот раз в джипе обнаружили 2 автомата Калашникова и несколько гранат. А в моем пиджаке оказался пакетик кокаина. Причины? Они очевидны. Человека, хоть раз попавшего в поле зрения нашей милиции, не оставят в покое до конца дней. Слишком многим не дает покоя то обстоятельство, что судимый и вдруг на свободе. А то, что я кого-то там убил, чистый оговор и фабрикация. Возможно, кто-то боялся публикации моего сборника, страшился разоблачений, а поэтому вновь дал команду. Вы, как я вижу, даже в неволе продолжаете работать. Да, бумага, ручка постоянно со мной. Я не теряю присутствие духа, по-прежнему верю в справедливость и продолжаю писать стихи. Вы не могли бы что-нибудь прочесть нашим читателям из последнего? С удовольствием. Вот, пожалуй, это. Лирика. Над блудой и рекой закат настает, идет на работу конкретно народ, машет дубинкою мент на посту, еду на стрелку я по мосту, пасутся стада, блин, на том берегу, вернусь ли в натуре, сказать не могу, кружится над миром опять воронье, и целится киллер, блин, в сердце мое. Прекрасно, Александр, желаю вам от всей души справедливого, мудрого судейского решения, новых творческих успехов и веры в добро. Спасибо. Евтушенко как-то сказал, что поэт в России больше, чем поэт. Еще раз убеждаюсь в справедливости этих слов. Наверное, кто-то из вас содрогнется, прочтя трагическую исповедь Александра, кто-то сожмет от боли кулаки. Да. С какой беспечностью мы разбрасываемся нашим культурным достоянием, с какой легкостью кованым милицейским сапогом втаптываем в грязь собственную национальную гордость, доколе. Пишите, пишите нам, что вы думаете по этому поводу. Нельзя оставаться в стороне, ведь завтра любой из нас может оказаться на месте Александра. Спецкор Артем Карасев. Плахов дочитал газету, сунул ее в папку и выглянул в окно автобуса. Стихи запали в душу, особенно строчка про мента на посту. Ведь он не просто стоял, как столб, он махал дубинкой. Это не могло не волновать. А киллер? Трагедия? Автобус медленно переполз через тот самый мост, по которому ехал на стрелку лирический герой, и затормозил на остановке. Игорь возвращался из больницы, тоже в лирическом настроении. Допросить Веронику так и не удалось. Похоже, что вместо аппендикса ей удалили часть мозга, отвечающего за память. Впрочем, врач успокоил, заверив, что через недельку с памятью будет полный аншлаг, восстановится. А сейчас, конечно, удивительно, что она имя свое помнит. Лучше бы она вспомнила, как Леопольду отраву в кофе сыпала. А имя, если что, новое придумаем. Не принцесса, в конце концов, думал Плахов, глядя на плывущие за окном дома. Игорь поднялся, протиснулся к дверям, мельком взглянул на хронометр, 3:30. Орешкин, наверное, уже в изоляторе, арестовывает Анохина. Ильюха вчера вечером ходил к вентилятору, но чем закончился разговор, Плахов не знал. С утра Игорь мотался по заявкам, в 2 отправился в больницу к Веронике. Настя утром осталась в общаге, чтобы провести генеральную уборку жилища отшельника. В дежурке Плахова кивком поманил зам по личному составу. Когда опер подошел, зам ткнул в верхнюю пуговицу плаховской рубахи и приказал «расстегни». «Это еще зачем?» «Ну, расстегни, расстегни», — говорю. Игорь на всякий случай огляделся по сторонам, ожидая подвоха, но, не заметив ничего подозрительного, расстегнул пуговку. Зам, слегка наклонившись, заглянул за ворот. рассмотрел грудь опера, выпрямился и сделал пометку в блокноте. «Все, застегивай». «Чего это он?» — вполголоса спросил Игорь у дежурного, когда зам ушел к себе. «Телеграмма из управы пришла. Составить списки всех сотрудников, имеющих цепочки». «Иди ты». «На, смотри». Дежурный протянул оперу листок. «Реальная фенька». Игорь пробежал феньку глазами, бросил на стол. «Так тут про другие цепочки сказано. Те, что к Сиву к порткам крепят. Вон же, в связи с участившимися случаями утраты служебных удостоверений, прошу предоставить списки сотрудников, имеющих цепочки». Дежурный развел руками. «Мне пофиг, хоть про цепочки от унитаза. Я телеграмму передал, а дальше начальство само пускай разбирается. Верегина с управы не видел?» «Бегал с полчаса назад, потом вроде на улицу вышел». «Подождем». Плахов взял свежие материалы и отправился к себе. Мумий, тролль и безумный Макс гонялись на компьютерных машинах, оттачивая водительское мастерство. Лидировал Макс. Верегин объявился в начале пятого, влетев в плаховский кабинет огнедышащим змеем, круша все, что попадется под руку, изрыгая пламенные струи ядреного мата. Наконец он сложил крылья, приземлился на стул и коротко выразился по существу дела. «Все, проорали!» «Чего?» «Ничего, а кого?» «Вентилятора! Я этого змееныша Орешкина удавлю вот этими чистыми непорочными руками! Пидор гнойный, салабон дешевый!» «Ты не рычи, что стряслось?» «Я с Орешкиным вчера все обговорил, все разжевал и растолковал. В два он должен был в изолятор причесать, к козлу этому, с обвинением по стволу. Федоровича еще попросил подстраховать. Я с утреца в главк к себе поехал, с бумагами разбираться, да рапортину на отпуск подписать. То-се, с мужиками потрепался, закусить сходили в погребок, а в начале четвертого решил в изолятор брякнуть, узнать, как у Орешкина дела. А мне этот урюк дежурный лепит. Орешкин до трех не объявился и не позвонил, а стало быть, в соответствии с законодательством, я гражданина Анохина выпустил на свободу. Я не въехал сначала, шутит, думал. По какому закону, что ты гонишь, на него санкция есть. А этот непрошибаемый, ничего не знаю, хоть 10 санкций, 72 часа прошло, счастливого пути. Я в тюрьму сесть не хочу из-за вашего раздолбайства. Твой Орешкин мог бы позвонить и предупредить, что задерживается. Я б часок-другой подержал, рискнул. Да и то. Короче, плюнул я, тачку у руководства взял и пулей в изолятор. На месте ситуацию выяснить. Да толку-то? Перелаялся с этими мудаками. Уперлись, как бараны. Инструкция, инструкция, проверка приедет, кому отвечать. А я их спрашиваю, да хоть раз в жизни приезжала. Не приезжала, а сегодня возьмет и приедет. Тоже мне поборники законности. Ссут кипятком из-за любого пустяка. Ты раньше слышал, чтобы когда-то без следователя отпускали? Да никогда такого не было. И сутки, и двое передерживали, никаких проблем. Игорь не знал, что ответить. Тупо глядя на Верегина, он, наконец, буркнул. А может, пошутили? Ничего другого в голову просто не приходило. Хороши шутки на третьи сутки. Бля, на крайняк позвонили бы. Цирики пархатые, предупредили бы, что выпускают. Мы бы вентилятора хоть встретили, да в нашу камеру посадили, пока Орешкин не объявится. Так нет же, по-тихому, по-тихому. Лети, Карлсон, к себе, на крышу. Ты Орешкину звонил? Еще как. Федорович сказал, что с утра юнош не объявлялся. И дома нет. Мамаша говорит, на работу ушел. Что делать будем? Да хрен его так обосраться перед отпуском. Теперь и не погуляешь. Верегин в отчаянии поддал ногой упавшую со стола пачку сигарет. Как последних лохов обули. Просто по-детски. И кто обул? Свои же. Ты думаешь, в изолятор команду дали? Да не думаю, уверен. Никакой цирик не возьмет на себя ответственность выпустить убийцу. А теперь черти все на инструкцию и закон валят. Что за сторона, мать их всех задери? Ты-то бабу допросил, Верку? Бесполезняк. В экстазе, Верка. Поет одну и ту же песню. Я ворона, я ворона. Чего? Ворона. Как ее допросишь? Затрещал телефон. Плахов схватил трубку. «Да. Да, здесь. Так. Где?» «Ну, шиздец. Хорошо, хорошо, все поняли. Давай, мы на месте». «Что еще там?» — спросил Илья. «Засаду в Мариной роще перебили. В области нашли Орешкина. На берегу Блуды. С черепно-мозговой, в отключке. Без документов, без денег. Сейчас в больнице под капельницей. Случайно опознал больной какой-то. Федорович звонил, он подъедет скоро. Прокурор в больницу рванул». «Жить будет?» «Не спросил. Раз сразу копыта не откинул, выживет. Федорович сказал, что дело по вентилятору с Орешкиным было. Правда, кое-какие материалы остались». «Ну, пошла плясать губерния! Это ж все, что нажито незаконным трудом!» «Лихо ребята шуруют. Только успевай в скорую звонить». «Знать бы, какие ребята!» Веригин ядовито улыбнулся. «Они сейчас первым делом вентилятора загасить должны. А с их-то ловкостью. Так что зря он с кичи слез. Сидел бы на нарах, стихи писал». «Ты тоже статью читал? Карасевскую?» «Я не читаю, не умею, знаешь же. Они все пишут. Мне вчера вентилятор на колочку в камере дал на ребят. Он же в отказе». «Это для Паши Орешкина он в отказе. А у меня не очень-то поотказываешься. Сначала я ему, конечно, постановление партии, бац, на стол. Пляши, письмо. Видел бы ты, что у него с рожей стало. Волосы карандашами, ручонки затряслись, глазик задергался. А я усугубляю. Не валяй дурака, Америка. Твоим корешам ты наименее интересен, особенно если бабки за Салтыкова получить не успел. Не успел ведь?» «Точно. Чувствую, что не успел. А если ты и знаешь, что лишнее, так в камере тебя задавить гораздо удобнее и приятнее, нежели на воле. Упадешь ночью с нар и квакнешь от сердечной недостаточности. Никакой подгузник не поможет. Одно счастье — от спида не умрешь». «Доходит, наконец, до твоих плесневелых мозгов, почему прокурор санкцию подписал? Думаешь, на идейных началах?» «А мерсак его видал? Наверное, на идейных началах купил. А он взял и подписал. Ну, дошло, наконец?» И легонько ладошкой по затылку его стук, чтобы из застоя вышел да соображал. «Давай, — говорю, — без протокола выкладывай, что знаешь, не так обидно будет. Хотя, чего мне тебя уговаривать да убеждать? Ты мне, в общем-то, тоже не интересен. Чистосердечное твое в деле, пушка вот-вот с экспертизы придет, Верка допрошена с подробностями, санкция подписана, так что отдыхай, вентилятор, крути пропеллеры, все равно не улетишь. Глумился я над тобой, значит? Так я над всеми глумлюсь, уж второй десяток. И, как видишь, успешно. А ты пока разминай, тренируй поясничку. Поставят тебя завтра в хате, в позу оленя, пьющего из ручья, и пройдутся по очереди. Весь вечер на арене ручной вентилятор со своей задницей. Тут парнишка стал совсем плох. Я даже испугался, не переусугубил ли. Но нет, поскрипел он зубами, поплевался, ну и выдал тайну золотого ключика. Веригин подвинул стул поближе к Плахову. «Ты только пока никому. Как оно теперь все обернется? Следаков в наглую стали мочить. Ребята бескрышные. Вентилятор, конечно, тоже всего не знает, но если не врет. Его на мокруху какой-то Руслан Мухаев подписал. Не слыхал про такого?» «Нет. Бандюган?» «Помощник Боголепова, кандидата в мэры, который бабки народу раздает, да в автобусе ездит. Коробок он еще открыл». «Да, знаю. На каждом столбе портреты висят. Клоун в косоворотке». «Клоун не клоун, а народ за него прет, даже соседка моя. Бабка старая, раньше за коммунистов была, а сейчас за этого. Говорит, наш он, наш, чаем поит, за душу с каждым беседует, не то что нынешние. Много ли народу надо? Так что шансов-то у этого клоуна побольше. Кто, интересно, за ним стоит и за веревочки дергает? Не сам же он вылез. Денежки нужны на представление цирковое. Не отвлекайся, они там все хороши». «Ну да. Вентилятор Руслан этого давно знает. Они когда-то то ли боксом вместе занимались, то ли борьбой, не суть. А вентилятор к Салтыкову вхож был, девок ему подгонял. Тот любил это мероприятие. В его-то чиновничьей шкуре шибко не побледуешь, личность публичная на виду, а хочется. Каждый мужик имеет право налево, я сам такой же. Имел за это вентилятор по сотенке с тёлки. Мелочь для него, но зато с большим человеком на «ты». Человек и с лицензией на охранные фирмы помог, и мандат на ношение табельного оружия обеспечил. Какого еще лешего вентилятор так резко в гору пошел? Полгорода его цирики охраняют, да в парикмахерских и банях дежурят. Где они сошлись-то? Анохин с Салтыковым. Случайно, якобы. 7 лет назад. Выручил Сережа Леопольда. Тот к нему и привязался. Как выручил? Тачку у Салтыкова дернули, а вентилятор вернул. Порш, дорогая игрушка. Особенно по тем временам. Ну и сдружились. Потом девицы, может, еще что, это не столь важно. А месяца полтора назад Руслан подъехал, не выручишь ли? Много Леопольд на себя брать стал? Зарывается. Сережа и взялся. Мол, действительно, Леопольд оборзел в последнее время, не помогает ни хрена по хозяйству. За так взялся? Говорит, что за так. Вполне возможно. Руслан наверняка мог нагрузить, что после победы Боголепова вентилятор станет в новоблудском бизнесе персоной номер один. А победит нынешний папа, так и будет Сереже бани да шопы охранять. Какая-то условная символическая сумма могла иметь место, но небольшая. Анохин от безденежья не страдает и забастовок по поводу зарплаты не устраивает. В общем, ударили по рукам. Салтыков, как ты знаешь, все время с охраной ползал. В подъезде стрелять несподручно. Со снайпером связываться тоже не резон. Лишний рот, да и промазать может. Вот вентилятор и решил Верку использовать, как приманку. Самый надежный способ. Позвонил Леопольду, предложил девочку вкусную. У того жена в отпуске, момент удобный. Серега для пущей надежности намекнул, что девочка может за так отработать, то есть бесплатно. Леопольд и забыл, что бесплатный секс бывает только после свадьбы. 100 баксов пустячок, а приятно. Дальше все, как Верка рассказала. Плахов скептически покачал головой. Маловато будет. Вентилятор должен был знать, зачем убивает Салтыкова. Он не дурачок покупаться на одни обещания, в отличие от народных масс. Должны быть железные гарантии. Я то же самое ему сказал. Долго Сережа капризничал, но все же поделился. Уговорил я его. Чего тебе теперь-то тень на плетень наводить? Ты и так по почти полной программе мне отрапортовался. Давай уж, милый, до конца. Никаких гарантий Руслан Сереже не давал. Их и быть не может. Расписку, что ли, писать? Но финансовое обоснование нарисовал. Леопольд, если ты помнишь, строил пирамиды. Рекламировал формулу нового экономического чуда. Я сам чуть с дуру не вляпался. Приятель школьный как-то позвонил. Так и так, заработать хочешь? Тогда подгребай и научу. Встретились, привел меня в крутое заведение, все клерки с бабочками, как халдеи в кабаках. Крендель выполз навстречу в золотых очках и смокинге. «Здравствуйте, господа! Наша компания открыла секретную формулу коммерческого успеха, и мы непременно объясним ее вам, но немного погодя. А для начала сделайте небольшой вступительный взнос 500 бакинских. Как только вы приведете к нам еще 3 членов, вы получаете 1500, если еще 3 — 6000 и так далее. Когда вы заработаете определенный авторитет, мы откроем вам нашу формулу, и вы станете миллионерами». Я послушал и спрашиваю. «Слышь, фраер, а может тебя на 15 суток ухайдакать? Ты мне и так бесплатно все откроешь». Короче, отвалил я, а приятель остался. Встретил я его недавно. Стоял, митинговал у мэрии и требовал деньги вернуть. Ну, я опять отвлекся. Таких компаний было несколько. Ни налоговая их не трогала, ни менты. Потому как стоял за их тылами господин Салтыков и ограждал от неприятностей. В общем-то, он сам их и организовал. Я, честно говоря, был уверен, что времена МММ давно закончились. Да, видно, ошибался. Такая же история и с конторами по мнимо недвижимости и псевдостроительству. Представляешь, какие бабки? А народ все жалуется, что зарплату не дают. После убийства Леопольда это дерьмо всплыло, и тут вдруг Боголепов объявился. Сеятель хренов. Деньги он обманутому народу раздавать принялся. Так вот, вентилятор думает, что это те самые салтыковские денежки и есть. Руслан, когда они договаривались, намекнул, что есть у них информация по местонахождению этих бабок. Слил один порядочный человек. Понял теперь комбинацию. Ты думаешь, этих денег хватит на избирательную кампанию? Еще на следующую останется. А добавь к ним сумму, выделенную на выборы легально, плюс деньги людишек, заинтересованных в победе Боголепова. Ого-го! Да, сурово. Один урод деньги у господ изымает, второй его разоблачает и все благородно возвращает. Правда, приходится первого урода убить, пока он с деньгами не смылся. Во-во! Через неделю выборы. Боголепов сейчас за счет этой комбинации с таким отрывом впереди, что другие отдыхают. Многие сразу свои кандидатуры сняли, чтобы голову не морочить. И нынешний наш папа сейчас мозги ломает. Как так? Вот тебе и клоун. Когда на кону власть, о правилах игры можно забыть. Не только какому-то Орешкину черепушку снесут, а и всей городской прокуратуре, если что. Веригин на секунду замер, затем поднял с пола пачку сигарет. Слушай, Игорюха, все это хорошо, но вентилятор-то соскочил. Стало быть, наш вчерашний разговор без протокола, ну, ты понимаешь, я им теперь ой как неудобен. Не гоношись. Самое разумное — договориться с тобой. Не мочить же. Ты мог уже сотни человек все рассказать, отрапортоваться и доложиться. Им бы до выборов без шухера дотянуть. А там моя-твоя, не понимай. Вентилятор сейчас отлежится в берлоге, либо свалит куда-нибудь в европейское сообщество с глаз долой. Надо Федоровича попросить, чтобы розыск официальный объявил. Ему, наверное, дело передадут. Руслану Сережа вряд ли про свою откровенность в камере расскажет, иначе тут же пулю в лоб получит за недержание мочи в экстремальных условиях. В общем, один у вентилятора выход — валить к чертовой матери. И вряд ли в ближайшей перспективе мы его отловим. «Пожалуй», — немного спокойнее согласился Илья. «Нет, ты пойми, я не за свою бесценную персону переживаю. Эти ж политики хуже трипера. Хрен его знает, когда икнется». Плахов вдруг вскочил со стула. «Верка! Вот где икнется! Вентилятор не свалит из города, пока не разберется с ней!» «Ее охраняют?» «На всех не напасешься, никто ее не охраняет. Сняли пост приказом свыше, народу нет. Так фиг ли мы базар-то разводим?» Илья подскочил к окну, выглянул во двор. «Тачка на месте! Рвем в больничку, не опередили бы нас политики!» В дверях столкнулись с Федорычем. Старик тяжело дышал, капельки пота на висках говорили о жестких физических перегрузках. Следователь достал мятый платок и жестом попросил оперов задержаться. «Федорыч, пожар! Через час вернемся, обсудим!» «Поосторожней, сынки. Пашка, похоже, уже не клемается. Чудо, если очухается». Илья с Игорем переглянулись. «Ладно, Федорыч, побережемся. Умирать подано».